Чайно-медово-кефирная диета. Еще одна диетка для людей с сильной волей. В принципе, полезная диета, способствует очищению организма, но категорически противопоказана людям с аллергией на мед и повышенным уровнем сахара в крови. Диета рассчитана на 10 дней, но можно придерживаться ее и неделю. Первый день. Завтрак. Чашка чая и столовая ложка меда с орехами, инжиром, лимоном, изюмом. Всего по чуть-чуть, конечно же, чтоб мед чувствовался, а не другие ингредиенты. Обед. Ешьте все, что вам захочется. Полдник. Один апельсин или грейпфрут. Ужин. Стакан 1% или 1,5% кефира. Второй день. Завтрак. Чашка чая и столовая ложка меда с наполнителями. Обед. Все, что захочется. Полдник. Стакан 1% или 1,5% кефира. Ужин. Стакан 1% или 1,5% кефира. Третий день. Завтрак. Чашка чая и столовая ложка меда с наполнителями. Обед. Стакан 1% или 1,5% кефира. Полдник. Стакан 1% или 1,5% кефира. Ужин. Стакан 1% или 1,5% кефира. Четвертый день. Завтрак. Чашка чая и столовая ложка меда с наполнителями. Обед. Чашка чая и столовая ложка меда с наполнителями. Полдник. Чашка чая и столовая ложка меда с наполнителями. Ужин. Чашка чая и столовая ложка меда с наполнителями. Пятый день. Завтрак. Стакан 1% или 1,5% кефира. Обед. Стакан 1% или 1,5% кефира. Полдник. Стакан 1% или 1,5% кефира. Ужин. Стакан 1% или 1,5% кефира. На шестой день повторяем меню пятого дня, на седьмой день четвертого, на восьмой третьего, на девятый второго, на десятый первого. Если очень голодно, то кефира можно выпивать не стакан, а два, но только тогда, когда кефир полагается по расписанию. Воду можно пить без ограничений. Инга, 21 год. Сидела на чайно-медово-кефирной диете. Похудела на 6 килограммов за 10 дней. Очень довольна. Некоторые дни голодно, но приятно, что первые 2 дня ты как бы готовишься к диете. В обед можно питаться нормально. Конечно, это не значит, что можно позволить себе съесть килограмм торта, но суп, мясо с гарниром, даже что-то вкусненькое – без проблем. Выход из диеты такой же. В эти дни я ела фрукты, овощи, брынзу, нежирное мясо или рыбу. Выходила из диеты постепенно, долго не ела сладкого и мучного. Вес не вернулся. Клара, 30 лет. Чайно-медово-кефирная диета мне нравится. Переношу ее относительно легко. Можно есть мои любимые продукты. Мед, кефир, пить много зеленого или травяного чая. Иногда, конечно, подсасывает под ложечкой, но ради фигуры можно и потерпеть недельку.